У них есть имя?» «Наверное, есть, но его надо еще найти», — заметил Бухман. «Вы видите это окно?» — указал он на свет в соседнем доме. «Там живет друг моего детства. Ах, какой это милый и способный малый!» Он зажег свет на веранде, и окно, которое он только что рассматривал, потускнело, а вместе с ним, казалось, погас интерес к человеку, живущему за этим окном. «Да, имя у них есть, но его надо еще найти». Вернулся он к прерванному разговору, вернулся не без намерения его продолжить. «Но зачем же тогда остановка?» — вопросил Бардин. «Рузвельт и Гопкинс?» «Пожалуй». «Их способность довести войну до победы?» «Их способность совладать с Черчиллем и со всем тем, что есть империя?» Бардин усмехнулся. «А это уже интересно». Бухман вновь бросил взгляд на окно соседнего дома. «Вот Боб Мун, его зовут Боб», — указал он на окно, свет которого едва просачивался сквозь толстые стекла веранды. «Боб Мун в таких обстоятельствах говорит. Мудрость в глазах, все истинное от увиденного». «Вы знаете своего Боба, вам легче его понять», — засмеялся Бардин. «Значит, Рузвельт и Гопкинс». Бардин осторожно возвращал разговор к главному. «Ну, я бы поменял их местами. Гопкинс и Рузвельт». Бухман разволновался очень, говорил с одышкой, которую заметил у него Бардин еще в посольстве. «Слушайте меня внимательно, мистер Бардин. Если мне предстоит сказать вам нечто существенное, я скажу вам это сейчас». Он умолк. Не успокоилось лишь его дыхание. Оно продолжало клокотать. «Вы правы. Дело, в конце концов, не в происхождении. Но я обратился к этому, чтобы вам было ясно явление. О чем я говорю? В современном американском обществе есть группа политиков влиятельных, я скажу больше, влиятельнее, чем вы всегда полагали и не полагаете. На последнем я хотел бы настаивать, так как вы плохо учитывали это обстоятельство в ваших делах. Меня не удивляет, что эта группа нигде так не сильна, как в Штатах. Наверное, важно тут сказать о причинах, как понимаю их я. Вот они. Мы не знали феодальных отношений. Наша демократия, если говорить о хрестоматийном значении этого слова, возникла в борьбе с рабством, и ее знамя обогрено кровью Линкольна, к которому, смею думать, мы с вами относимся одинаково. И есть еще одно обстоятельство важное. Среди тех, кого мы называем пионерами Америки, и кто оказал влияние на все ее будущее, много людей из народа. Вот главное, как его понимаю я. Вы скажете, я идеализирую Америку. Возможно, тут есть и правда. Так или иначе, в нашей общественной жизни возник тип политика-либерала, для которого идеалом был Линкольн. Когда Америка узнала о русском октябре, многие из них увидели, только не смейтесь, пожалуйста, в Ленине последователя Линкольна. Он вновь умолк, точно желая молчанием смирить одышку. Люди, не следующие в истории, были удивлены, почему после октября столько американцев слали Ленину свои приветы и симпатии. Нет, не только Рид и Хейвуд, но и откровенные буржуа вроде Робинса. Почему? По этой самой причине. Теперь я выведу одну смелую мысль, подчеркиваю смелую, но отнеситесь к ней терпимо. Гопкинс — их преемник. Я скажу больше. Все, кто считает себя сподвижниками и даже друзьями Гопкинса — их преемники. Своеобразной баталией, которую дали они своим противникам, явился рузвельтовский новый курс. Именно рузвельтовский курс сплотил их, если хотите, собрал воедино, дав возможность им увидеть друг друга. В том, с каким воодушевлением они присягали Рузвельту тогда и много позже, был один момент — антифашизм. Ведь, скрою, тут я особо заинтересован, чтобы мое слово было убедительно, а поэтому не голословно. Личные наблюдения, вы скажете, да? Но то, о чем я хочу сейчас рассказать вам, господин Бардин, я видел сам. Разрешите? Пожалуйста, — заметил Егор Иванович, подумав. Внимание! Он переходит к сути.